Глава восьмая. Лиза. Я бегу. Ноги сами несут меня по коридорам. Сердце колотится где-то в висках, сжимая их так, что не хватает воздуха. За спиной гул кафетерия. Крик Галеева, его гнев. Их лица. Демьян взбешенный и Олег холодный и страшный. Это из-за меня. Это слово отдается в висках тяжелым мерзким эхом. Я не хочу быть причиной. Не хочу быть призом, яблоком раздора между двумя мажорами, которым вдруг взбрело в голову поиграть в рыцарей. Выскакиваю на улицу, и холодный воздух обжигает легкие, щиплет глаза от навернувшихся слез. Глупо. Почему я не могу просто быть как все, принять их внимание как должное, использовать их, как советует Алена? Но я не могу, потому что это не игра. Потому что Демьян своим безумным поступком всколыхнул во мне что-то дикое, первобытное. А Олег, его тихий, пронзительный взгляд считывает меня, как рентген. Он заставляет сжиматься все внутри. Я чувствую Соколова даже сейчас, будто он здесь, рядом, молча наблюдает. Я не просто убежала от скандала. Я сбежала от них, от себя самой, от этой путаницы в голове и сердце. Дорога домой превращается в сплошное размытое пятно. Квартира встречает меня гробовой тишиной. Я запираю дверь на все замки, прислоняюсь к ней спиной и медленно сползаю на пол. Тихо. Так тихо, что слышно, как стучит кровь в ушах. И тогда это накатывает. Вся эта кутерьма, этот ураган эмоций. Демьян, его бесшабашная ухмылка, горящие глаза. Он заступился за меня. Снова. Грубо, по-мальчишески, вызывающе, и в этом был какой-то дикий, необузданный порыв. Он не думает, он чувствует. И его чувство — это ураган, который сметает все на своем пути. Меня пугает его сила, напор, но еще больше то, как мое тело отзывается на него. А Олег? Его спокойствие обманчиво. За ним скрывается сталь. Он не кричал. Просто задал тот самый вопрос. «Тебе нравится, что это были именно мы?» Соколов попал в самую точку, как всегда. Он видит то, что я сама стараюсь не замечать. Его тихий, внимательный взгляд будто срывает слой за слоем всю мою защиту. Это безумно пугает, но и притягивает. Что со мной происходит? Они оба совершенно разные. Оба вызывают во мне бурю. Я чувствую себя раскалывающейся надвое. Одна часть — дикая, та, что жаждет драйва, риска, безумия. Другая — тихая, уставшая, которая ищет покоя, надежности. Закрываю глаза, и передо мной встают их лица. Ухмылка Демьяна. Холодный, пронизывающий взгляд Олега. Ты нравишься им, обоим. Ты — трофей. Победитель получает тебя в награду. Голос в голове звучит ясно и цинично. Это голос выживания. Я вскакиваю с пола, подхожу к зеркалу в прихожей. Смотрю на свое отражение. Растрепанные волосы, заплаканные глаза. «Кто ты?» — спрашиваю я у своего отражения. «Кого они видят?» «Нет, я не могу быть этим. Не могу позволить им превратить меня в разменную монету. Я Лиза, Елизавета Орлова». У меня есть мечты, учеба, работа, костюмы, которые я создаю втайне ото всех. У меня есть я, и это все, что мне нужно. Решение приходит не как озарение, а падает тяжелым холодным камнем в груди. Нужно дистанцироваться от обоих. Нельзя подпускать их близко. Ни Демьяна с его обжигающей страстью, ни Олега с его пронзительным пониманием. Оба они опасны. Я достаю телефон. Рука дрожит. Набираю два сообщения, холодных, деловых. «Привет, это Лиза. Спасибо за вчерашний вечер. Я ценю вашу помощь, но считаю, что дальнейшее неформальное общение между нами неуместно. Надеюсь на понимание». Перечитываю. Звучит жестко, почти грубо, но по-другому нельзя. Я жму «отправить». Сердце замирает. Словно я только что перерезала канат, удерживающий меня над пропастью. Через минуту телефон вибрирует. Один раз. Потом второй. Зажмуриваюсь. Не смотрю. Не могу. Я подхожу к раковине, умываюсь ледяной водой. Она, слава богу, наконец-то появилась. Холод бодрит, проясняет мысли. Я не их. Не чья-то победа. Я сама по себе. Решаю не возвращаться на факультатив. Не готова их видеть. Достаю свою тайную папку. Раскладываю эскизы на столе. Здесь мой мир. Здесь все понятно. Здесь я королева. Погружаюсь в работу. Тревога отступает, оставляя после себя странное пустое спокойствие. Но тишину прерывает вибрация телефона. Незнакомый номер. «Алло?» — говорю я тихо. «Лиза?» Голос заставляет меня вздрогнуть. «Это Олег. Я получил твое сообщение». Молчу. «Я все понял. И уважаю твое решение. Особенно после сегодняшнего. Демьян, он не всегда умеет выражать мысли адекватно». Я снова молчу. Готовилась к гневу, давлению, а это... это принятие? Буду соблюдать дистанцию, но, Лиза, правила, которые мы устанавливаем сами, иногда оказываются самыми жестокими тюрьмами. Всего хорошего. Он кладет трубку. Я сижу с телефоном в руке, не в силах пошевелиться. Он не спорил, не пытался переубедить. Он просто... принял. Через несколько минут приходит сообщение от Демьяна. Короткое. «Ясно. Сори за сегодня. Орал, ты права». И все. Ни вопросов, ни возражений. Я ждала бурю, а получила тишину. И эта тишина пугает куда больше. Откладываю телефон. Снова беру в руки карандаш. Но линии уже не слушаются меня. Я вся дрожу. Я только что добилась того, чего хотела. Отгородилась, защитилась. Почему же тогда у меня такое чувство, будто я только что совершила самую большую ошибку в своей жизни?